Глава 35. Ник нервно бродил по фойе кинотеатра. Когда к нему подошла Джули, у него едва не подкосились ноги. Он остановил взгляд на ее лице, не веря, что это все-таки она. «Что случилось?» — спросила она. «Просто я... тебя так долго не было». «Ой, извини», — она взяла его руку. «Я заставил тебя волноваться?» «Я уже чего только не передумал», — он пожал плечами. «Со мной ничего не случилось», — сказала она. Они прошли через фойе и покинули кинотеатр. «Мне правда очень жаль, просто там работала только одна кабинка, и все выстроились возле нее в очередь, включая меня». «Ой, ну, я очень рад, что все обошлось». Несмотря на то, что ночной воздух был достаточно теплым, когда они шли по тротуару, Джулия вся дрожала. Она нервничала и одновременно ощущала в себе некую храбрость. «Куда хочешь поехать?» — спросил Ник, когда они подошли к машине. Голос его прозвучал слишком взволнованно. «Может, хочешь Санде или чего-нибудь еще?» «Почему бы нам просто немного не покататься?» «Конечно, давай покатаемся». И он завел машину и выехал со стоянки. Джули ужасно хотелось повернуться и прижаться к нему, крепко обняв, но форма сидений делала это невозможным. Решив потерпеть с этим, она застегнула ремень безопасности. От того, как ремень сдавил грудь, она почувствовала втайне неприятное покалывание. «Может быть, хочешь поехать в какое-то конкретное место?» — спросил Ник. «Нет, но если увижу чего-нибудь, что мне понравится, сразу дам тебе знать. Почему бы тебе прямо здесь не свернуть налево?» Он свернул, оставляя парковку бульвара Вентура позади. Не считая пары еле горящих уличных фонарей, вся дорога была погружена во тьму. В окнах домов светились огни, но на улице Джули не видела ни одного человека. Темные, пустые автомобили стояли возле подъездов домов и вдоль тротуаров. В том месте, где дорога раздваивалась в виде буквы «Y», Джули предложила свернуть налево. Через некоторое время дорога начала сужаться, уводя их в горы. Все меньше и меньше домов и уличных фонарей попадалось на их пути. В какой-то момент за очередным поворотом блеснул свет фар, и Нику пришлось остановиться за припаркованной «Тойотой», чтобы уступить дорогу встречному автомобилю. Это оказался «Мерседес». Как только он проехал мимо, Ник снова вырулил на дорогу. Он ехал вперед, сбрасывая скорость перед каждым поворотом. Джули увидела переулок под крутым углом, уходящий влево. «Почему бы нам не попробовать свернуть туда?» «Это не сквозная улица», — сказал ей Ник. Она кивнула, прочитав надпись на указателе. «Ну и ладно. Надеюсь, мы там не заблудимся. Мы просто развернемся этим же путем съедем вниз». «Тогда ты берешь на себя роль навигатора». Он вывернул руль влево и въехал в переулок. Там уличные фонари вообще отсутствовали. Они миновали несколько уходящих вправо ответвлений, по всей видимости, ведущих к скрытым за лесистыми склонами домам. Слева за ограждением простирался глубокий овраг, на противоположной стороне которого поблескивали огоньки разбросанных на разных расстояниях друг от друга домов. «Здесь так красиво», — сказала Джули. «Почему бы нам не припарковаться где-нибудь, чтобы немного насладиться видом?» «Хорошо», — прошептал он так тихо, что она едва расслышала. Спустя несколько мгновений он вывел автомобиль вправо. Под боковой шиной захрустел гравий. Ветви растущего на склоне кустарника проскребли вдоль окна Джули. Ник погасил фары. Затем выключил двигатель, и автомобиль заполнился тишиной. Он посмотрел в окно. «Отсюда видно не очень хорошо», — прошептал он. «А меня все устраивает», — сказала Джули. У нее пересохло во рту. Ник расстегнул ремень безопасности, а затем посмотрел в боковые зеркала и зеркало заднего вида. «Кто-то едет?» — он покачал головой. «Интересно, насколько далеко мы отъехали от дороги?» «Думаю, что достаточно». Она расстегнула свой защитный ремень и откинула ее в сторону. «Кроме того, не такое уж здесь и частое движение». «А мы довольно неплохо изолировались, да?» «Да, а еще здесь слишком темно», — улыбнувшись, она спросила. «Ты боишься?» «Нет. А ты? Если хочешь, можем выйти немного прогуляться». «Было бы здорово», — сказала Джули. Ник повернулся в кресле. Хоть через лобовое стекло и проливался свет от полумесяца, лицо его скрывалось в тени. Его глаза казались лишь темными пятнами, но, несмотря на это, Джули все равно чувствовала его взгляд, наполненный лаской и теплом. Она увидела, как он облизал губы, вытер руки о штанины брюк, а затем, протянув руку, нежно погладил ее ладонью по щеке. Она повернула голову и поцеловала его ладонь. На мгновение его рука замерла, а затем обвелась вокруг задней части шеи и притянула к себе. Она обняла Ника и поцеловала его. Он нежно поглаживал ее лицо, волосы, плечи. Он находился от нее слишком далеко. Оба повернулись друг к другу полубоком, оказавшись в не очень удобных позах, все равно так и оставаясь на расстоянии. Чувствуя скованность и даже небольшую боль, она прошептала: «Я не могу сидеть в таком положении». «Ой», — Ник отпустил ее, — «извини, я сделал тебе больно?» «Не говори глупостей», — она скользнула по его рту нижней губой. «Давай переберемся на заднее сиденье». «Ты правда этого хочешь?» Выпрямившись, он посмотрел на растянувшуюся впереди дорогу, словно пытаясь убедиться, что поблизости никого нет. Затем распахнул дверь и чертыхнулся, когда в салоне зажегся свет. От внезапной вспышки Джули прикрыла глаза. А затем перебралась на водительское сиденье и вышла вслед за Ником. Он откинул спинку сиденья вперед. Джули нырнула в машину. Ник шмыгнул вслед за ней и захлопнул за собой дверь. Не успел он запереть ту, как Джули прижалась к нему своей грудью и поцеловала в шею. Он съежился. «Эй, так щекотно!» «А вот так!» Она слегка укусила его за шею, заставив заерзать. «Мне нужна твоя кровь!» — протянула она нараспев, подражая тону Белла Лугуши, а затем повалила его на сиденье вниз. Стоя над ним на коленях, она начала ласкать руками его живот и ребра. Он хихикал и корчился, пытаясь защититься, наконец юркнул пальцами в подмышки Джули. Она взвизгнула и отдернула свои руки, убрав их назад. Потом она поцеловала его. Он обнял ее за спину и начал нежно поглаживать. Она наполовину сползла с сиденья, упираясь пальцами ног в пол, а коленями в край подушки. «Я иду», — прошептала она, и, резко вскинув над Ником ногу, оттолкнулась другой и, извиваясь, взобралась на него сверху. Ее ноги были расставлены достаточно для того, чтобы, находясь под ними, он смог согнуть колени. «Я тебя не придавила?» — спросила она. «Нет». Долгое время они просто целовались. Джули полностью расслабилась, наслаждаясь такой близостью их тел, губ, прикосновениями рук. Его ладони бродили по ее плечам и спине, гладя и лаская те сквозь тонкую ткань блузки. На поясе юбки они задержались. Хоть ее блузка и не была заправлена, она сразу же почувствовала эту остановку. Поняв, что может сейчас произойти, Джули словно закоченела. Ей захотелось как-то остановить его, но вместо этого она продолжала просто лежать на нем, наслаждаясь поцелуем. «Может быть, лучше сядем?» — сказала она наконец и слезла с Ника. Он выпрямился. Джули поднялась над его коленями и села рядом. Ник немного наклонился вперед. Они обнялись. «Вот так намного лучше», — прошептала Джули. «Да». Она гладила его спину. Он ее. Сердце заколотилось быстрее, когда она скользнула ладонью под его рубашку. Теперь она могла ощущать его гладкую кожу. Некоторое время он колебался, а затем последовал ее примеру. Его ладони скользнули под заднюю часть блузки и нежно поднялись вверх, лаская обнаженную кожу. Они прошлись вдоль обоих плеч, спустились по бокам вниз, что вызвало во всем ее теле дрожь, и снова сомкнулись в районе позвоночника. Джули немного отстранилась. Руки Ника скользнули вниз и застыли на бедрах, замерев там, в то время как Джули подняла вверх подол блузки. Сделав это, она поднесла ладони к грудям и, слегка помассировав, те сжала соски пальцами. Он начал извиваться под ней так, словно испытывая небольшой дискомфорт. «Ты в порядке?» — спросила она. Он кивнул. «Знаешь, что я делала в туалете?» «Кажется, догадываюсь». «И что же?» «Думаю, что избавлялась от какой-то одежки». «Ты так считаешь?» «Да». Ник убрал с ее бедра одну руку. Ладонь была наполовину сжата в кулак. Медленно он начал поднимать ее выше. Джули казалось, будто ее сердце превратилось в некое подобие кувалды, когда его согнутые пальцы коснулись кожи чуть ниже левой груди. Он слегка повел ими в сторону, а затем начал подниматься выше. Когда он дотронулся до соска, она затаила дыхание. Пальцы коснулись того и слегка сжали. В тот же миг его другая рука сомкнулась вокруг ее правой груди. «Боже, Джули!» — прошептал он. Она вцепилась в его плечи и выгнула спину. По всему ее телу пробежала приятная дрожь, когда он, держа руки под ее блузкой, нежно сжал оба соска кончиками пальцев. Затем он расстегнул пуговицы блузки и развел обе ее части в стороны. Он смотрел. «Сфотографируй», — сказала Джули. «Сможешь потом полюбоваться еще». Тихонько хихикнув, Ник потянул ее к себе. Ее обнаженная грудь коснулась его груди. Он покрыл ее лицо поцелуями. Его ладони, находящиеся под задней частью блузки, заскользили вверх и вниз, словно пытаясь полностью впитать в себя ощущение осязания ее кожи. Придерживая ее, он немного подался на бок и перевернулся. Теперь на спине оказалась она. Одна ее нога свисала с сиденья, а другая распростерлась между ног Ника. Бедра тяжело давили на его пах. Она стонала и извивалась под ним. Одна из ее грудей касалась его груди. Он взялся за вторую, иногда поглаживая и теребя сосок. Постановая и извиваясь, Джулия отодвинула свое лицо от Ника, удалив его ниже на голову. Он поцеловал ее сосок. Он облизал его. Он взял его в рот. Когда он начал посасывать тот, Джулия издала тихий стон. Он попытался было приподнять голову, будто волнуясь, но тут же откинул ее назад. И продолжил сосать. Он чувствовал, как ее тело сотрясается от боли и удовольствия. Затем что-то коснулось ее паха прямо между бедер. Это была его рука. Прямо под юбкой. «Нет», — выдохнула она. «Нет, Ник!» Но он не убирал руку. Она оттолкнула ее. «Нет! Остановись!» Она протянула руку и ухватилась за запястье, намереваясь столкнуть его с себя. Но вместо этого прижала его ближе. Его упругий член прижался к ее бедру. Она слегка дернула им. Он немного приподнялся, и Джули коснулась его. Он почувствовал нечто очень и очень необычное, когда его пенис ринулся вперед. Она подумала о том, как он почувствует себя внутри нее. Думая об этом, она вдруг вдвойне ощутила то, как Ник массирует и лижет ее груди. От удовольствия она вся изогнулась и вцепилась в Ника. Его член, находящийся прямо напротив ее руки, пульсировал от желания и агонии. Затем все закончилось. Они лежали рядом, нежно целуя друг друга и тяжело дыша. «Я люблю тебя», — прошептал Ник. «И я тебя. Но не так, как я». «Еще как», — прошептала она. «Я хочу остаться здесь навсегда. Я не хочу, чтобы все это закончилось. Рано или поздно нам нужно будет уезжать». «Сколько сейчас времени?» Она посмотрела на свои часы. «Без 10:10». «Уже?» — она вздохнула и крепко обняла его. Они снова слились в поцелуи. «Мне так хорошо с тобой», — сказала она. «Мне тоже», — ответил ей Ник. «Тебе не скучно со мной?» Он зевнул, чувствуя на лице ее теплое дыхание. Джули тоже зевнула, прижавшись к нему плотнее. «Что, если мы уснем и не проснемся раньше полуночи? Или до утра? Сколько сейчас? 10:20. О, нет! О, да! Я не хочу уезжать отсюда. Но нам придется. Нельзя заставлять твоего отца волноваться». «Да, я понимаю». Они сели. Пока Ник надевал рубашку, Джули выглянула в окно. Не считая небольшого пятна лунного света, вся улица была темной. Людей не было и в помине. Ник отвернулся. Как только он открыл дверь, салон наполнил яркий свет. Пока он вылезал наружу, Джули сняла с себя блузку и кинула на переднее сиденье. Ник остановился возле передней части машины и уставился на нее через лобовое стекло. «Что-то не так?» «Боже мой, Джули!» Она перескочила через сиденье и высунулась на улицу. Тело окутали порывы теплого ветра. «С тобой все в порядке?» — спросил Ник. «Да». Она распростерла руки, и Ник вошел в ее объятия. Обняв ее за спину, он запустил ладони вверх и поцеловал ее. Она ослабила хватку. «Нам лучше идти», — сказала она. «Ты такая красивая. Правда?» «Да». Улыбнувшись, она отвернулась. А затем пробралась к водительскому сиденью и уселась на него. Ник тоже забрался в салон. Он оставил дверь слегка приоткрытой, чтобы Джули смогла поднять с пола свою сумочку. И оттуда она достала лифчик. «Подожди», — сказал Ник. Он прижался к ней поближе и скользнул рукой по груди. Пальцы слегка сомкнулись и крепко впились в плоть. После этого он отпустил ее. Он продолжал смотреть на Джули, пока та надевала на себя бюстгальтер, а затем принялась натягивать блузку. Как только она закончила с ней возиться, он дернул за ручку двери, а затем завел машину и включил фары. После этого он перевел рычаг на первую передачу и снял машину с ручного тормоза. Автомобиль покатился вперед. Такое движение показалось Джули немного странным. Ник немного дернулся и ухватился за рулевое колесо, а затем выключил двигатель. «Что случилось?» — спросила Джули. «Не знаю». Он вышел из машины. а затем, присев перед передней шиной, обошел автомобиль с другой стороны. Там он снова присел, потом встал и посмотрел через стекло на Джули. «О, нет!» — пробормотала она. По спине пробежал тревожный холодок. Она перегнулась через сиденье и вышла из машины. Передняя шина была сдутой. «Здесь то же самое», — сказал Ник. Вид его был очень мрачным. «Как такое могло произойти?» Он протянул руку и медленно подошел к ней. «Взгляни». Оперевшись на ладони, она посмотрела на темное очертание колес под машиной. «Что это?» «Часть штока клапана». «Я не понимаю», — пробормотала она. «Обе передние шины. Кто-то перерезал штоки клапанов». «О боже, пока мы...» Ник ответил ей безмолвным кивком.